Кришна. Кришне казалось, что он смотрит на зловещую картину, жуткое произведение об ужасах войны. Рынки, статуи или все остальное, что когда-либо находилось в третьем районе, исчезли. Позади остались женщины и мужчины, покрытые пеплом, пробивающиеся сквозь хаос, расшвыривающие обломки и пытающиеся расчистить путь через завалы. Несколько человек лихорадочно копались в обломках своих все еще дымящихся домов в поисках любого намека на жизнь. На проспекте впереди целители занимались несчастной группой людей, оставшихся без крова из-за пожара. Он миновал оседающие кучи обугленных трупов, сложенных как вчерашние листья рядом с проспектом. Их были сотни. В основном это были бедные беженцы и фермеры с окраин, которые бежали в Матхуру, спасаясь от войны. Но, похоже, в конце концов, война настигла и их. Кришна остановился у все еще горящего здания и почувствовал синий поцелуй его жара на щеках. Здесь нельзя было ничего сделать. Можно было лишь ждать, пока проклятое пламя погаснет. С того места, где он стоял, казалось, что горы обломков тянутся бесконечно. От храма Ямуны осталось всего три стены – в дверных проемах зиял вечный миг застывшего ужаса. Арка городского рынка, где богатые и могущественные люди когда-то обслуживались десятками веселых прилавков, теперь потрескалась и покрылась склизкой сажей. Все казалось иным. Было трудно поверить, что именно здесь он сплотил простых людей в своем восстании против Канса. И всего в нескольких шагах отсюда, возле дымящихся руин фонтана, он когда-то встретил Сатью. Даже таверна, где он пытался убедить Балрама выпить эля, теперь превратилась в почерневшую реликвию. Его внимание привлек мужчина, прижимающий к себе ребенка, завернутого в обрывки упавшего флага Матхурана. Мужчина в безмолвном отчаянии уставился на Кришну, и тот, чувствуя себя неуютно, слегка пришпорил коня. Копыта послушно цокали по черной грязи. Впереди какой-то мальчик на костыле поспешно встал, чтобы отдать ему честь. Рядом с ним лежало скрытое под лохмотьями тело. Видна была только обугленная рука с длинными накрашенными ногтями. Кришна чувствовал себя измученным. Он наблюдал за притоком граждан из второго района в первый, а из третьего во второй. Но он не был готов к тому, что увидел в третьем. Он проехал мимо разрушенного шпиля «Камня снов», мимо третьей сестры, туда, где стоял Балрам, глядя на красные плащи на горизонте. Он был с головы до ног облачен в позолоченные чешуйчатые доспехи и походил на гигантскую рыбу, стоящую на хвосте. Кришна спрыгнул с седла и подошел к брату. «Буря принесла нам удачу», — сказал он. От пепла, дыма и царящей вокруг смерти, его голос понизился до хриплого карканья. «Точно», — ответил Балрам. Обида сочилась из него, как молоко из коровы, которую долго не доили. Но он ничего не сказал, позволив молчанию и невысказанным словам вонзить клыки в душу Кришны, как будто его совесть не была достаточно вооружена, чтобы так изрезать душу. Откуда он мог знать, что Каляван предаст императора? Если бы он это знал, он бы не отослал половину армии Матхуры, чтобы захватить Дварку, верно? Он же не такой глупец». «Это просто внезапное помрачение, случайность чудовищных масштабов, которые он не мог учесть, ведь правда?» «Мог ли я?» «Нет, Кришна не мог винить себя за то, что 5 патрульных отрядов за стенами попали в засаду греков, которые спрятались под покровом густого леса, росшего по обе стороны дороги. И никто не мог его винить за то, что бурная ночь замаскировала их продвижение». Они захватили сторожевые колонны как с тыла, так и с флангов, а потом сняли с мертвых матхурцев униформу. И Кришна вряд ли мог нести ответственность за ошибку часового на третьей сестре. Часовой, должно быть, сильно прищуривался в эту ветреную ночь, чтобы увидеть, как лунный свет вспыхивает на шлемах матхурцев. Но эти млечьи натерли грязью даже открытую кожу. Он, должно быть, предположил, что это патрульный наряд, возвращающийся со смены, и лениво крикнул дежурному сержанту, чтобы тот держал ворота открытыми. К тому времени, когда часовые Матхурана поняли, что у возвращающихся солдат не тот цвет кожи, было уже слишком поздно. Армия республики отразила натиск греков, отстреливаясь вдоль всей третьей сестры, но в пылу сражения все же позволило невероятно высоким осадным башням противника подойти слишком близко, и это доставило кучу неудобств. То, что последовало за этим, было понятно каждому, кто имел глаза и нос. Но, конечно, Кришна не мог предсказать ничего из этого. Безопасность стен находилась под ответственностью Балрама. Да, он жаловался на нехватку рабочей силы. Да, он бесчисленное количество раз отмечал, насколько уязвима Мадхура для нападения. Но разве было ли какое-то другое решение? Нет, солдаты были нужны для защиты Дварки. И, конечно же, сестры были маяком безопасности более 10 лет. Можно ли было винить Кришну за то, что он полагается на них? Если Кришна и надеялся, что голос разума возразит ему, скажет, что он не может думать обо всем, что его ум и так занят очень многим, что никто ничего не мог бы поделать, но этого так и не произошло. Правда заключалась в том, что Кришна не учел жажду славы Калявана. Он вспомнил день церемонии взвешивания, когда Ниаркат оскорбил Калявана, вспомнил, как потемнело его лицо. Кришна уже должен был тогда знать, что мальчишка сделает что-то поспешное и глупое. Но, по крайней мере, что-то поспешное, поскольку до сих пор все ходы Калявана были весьма изобретательны. Если бы я только мог убить Ниарката и повесить его голову на крепостной стене. Но этот дурак находился в одной из первых телег, уехавших в Дварку. Но корить себя за то, что не смог предсказать, надо было позже. Сейчас Кришна был благодарен шторму над Ямуной, ибо тот дал ему шанс. Когда разразившаяся после полуночи буря обратила голубое пламя в сторону греков, Кришне хотелось расцеловать пажа, который принес эту весть. Это принесло ему не только время, но и сообщение о том, что Млечха готова к переговорам. Время для разговоров. Он всегда был хорош именно в разговорах. Он мог разговаривать часами. Должно было быть что-то, чего хотел Калявон, что он мог ему дать. Ему лишь надо было выяснить, чего так жаждет грек. Вот он стоял здесь, рядом с Балрамом, ожидая, когда Калявон почтит их своим присутствием. На горизонте, между фермами и деревнями, на проселочных дорогах, на лоскутном одеяле влажных полей, роились тысячи греческих войск. Не сказать, что огромная армия, и не сказать, что маленькая, учитывая, что половина мадхуранских войск находилась очень далеко. Мадхура, без сомнения, была в значительном меньшинстве. Однако Кришна не видел флагов Прагджьотишина, что означало, что Бхагадата не присутствовал. «Благослови Ями». Другой голос добавил, «Этому ублюдку и не нужно здесь присутствовать». Хотя он не мог сосчитать всех айраватов, они выглядели как холмы. Огромные неуклюжие монстры с клыками, которые выглядели так, словно были созданы для того, чтобы пробивать стены. Те чудовища, которых Бхагадат привел в Панчал, были достаточно пугающими, но у тех, кого Калявон привел сюда, ноги были как стволы деревьев. К их длинным мордам были прикреплены лезвия. У мадхуранцев не было боевых слонов, но даже если бы они и были, против этих левиафанов они были бы бесполезны. Кришна увидел в подзорную трубу множество айраватов, тащивших осадные башни, которые греки использовали, чтобы обрушить проклятое пламя на третью сестру. Остальные несли на спине одоспешенные кибитки, из которых, без сомнения, восточные копейщики и лучники готовились обрушить на горожан дождь из стали и дерева. Поскольку от третьей сестры дорога шла вниз, Кришна не мог видеть дальше ближайших лагерей. Но он мог поклясться, что среди них не было длинных рядов красных палаток, которые он видел до этого во время бесчисленных осад Магадха. Здесь, конечно, было несколько павильонов, да, но ничто не указывало, что греки решили остаться тут надолго. От кухонных очагов не поднимался дым, не было вырыто ни одного рва, чтобы помешать снабжению и подкреплениям, какими бы скудными они ни были, добраться до осажденного города. «Калявон не собирается долго нас осаждать», — с ужасом осознал Кришна. От передних рядов греков отделилось 2 десятка всадников, ровной рысью направившихся к городу. Над их головами развивался длинный стяг, оливковый венок на красном шелке, окруженный греческими письменами, вышитыми золотой нитью. Под ними виднелся зловещий, крошечный белый флаг для переговоров. Калявана с его светлыми, как солома, волосами можно было безошибочно узнать среди греков. Одетый в кожаную куртку и свободные брюки, военачальник с кнутом в руке восседал на боевом коне. К одному плечу был приколот алый полудомент, украшенный огромным топазом, ограненным в форме квадрата. «Кришна, друг мой!» — весело сказал Калявин со своим традиционным греческим акцентом. «Архант», — вежливо ответил Кришна, — «добро пожаловать в Матхуру. Я вижу, ты принес с собой немного тепла в это холодное время года. Я бы хотел, чтобы ты сообщил нам о своем намерении, чтобы мы могли подготовить более подходящий прием». «Ну, ты же знаешь, что говорят о неожиданности». Калявин, как ребенок, вскинул ладони. «Она должна потрясти, чтобы это сработало». «Почему бы тебе не зайти внутрь, Архант?» Кришна заставил себя улыбнуться. «Мы могли бы поговорить, как цивилизованные люди». «Ах, скоро так и будет, Кришна. Я действительно намерен поужинать в доме Сената до наступления темноты. Но как завоеватель, а не гость». «Даже не пытайся, Кришна», — обронил он, прежде чем Кришна успел хоть что-то сказать. «Меня не интересует ничего из того, что ты можешь предложить. Бессмертие — это единственное, что меня интересует. И я буду требовать именно его, когда увижу, как мои знамена развиваются над железным комендантом. Но давай пока поиграем в вежливость». «Я полагаю, этот гигант рядом с тобой твой брат?» Калявин на мгновение отвлекся от своих заигрываний при виде фигуры, появившейся рядом с Балрамом. «Прости меня, Кришна, но моей слабостью всегда были женщины в доспехах. Это может быть только госпожа Сатьябхама, повелительница войны?» Он поклонился ей. «Твои глаза, моя госпожа, подобны бесценному ониксу». Кришна был настолько погружен в свои мысли, что не заметил, как подошла его третья жена — а она пожала плечами и сказала, «Если бы ты поцеловал задницу Джарасандха хотя бы наполовину так же хорошо, он мог бы одолжить тебе несколько солдат». «И позволить ему приписать себе победу? Нет, я с этим не согласен», — он подмигнул Сатьябхаме. «Да, император может быть раздражен моими действиями, но если я принесу ему голову Кришны, я думаю, это уменьшит его гнев». «Зачем ты предложил переговоры?» — невесело спросил Балрам. Калявин прочистил горло. Один из его генералов выехал вперед и развернул свиток. «Предлагаемые условия таковы. Если Матхура будет мирно передана Арханту Калявину, один из сенаторов будет возведен на трон Матхуры как верноподданный императора при условии выплаты ежемесячной дани». «Как великодушно!» — голос Балрама был тверд, как кремень. «Во-вторых, гражданам республики будет разрешено жить в соответствии со своими обычаями и законами». В-третьих, узурпатор должен быть доставлен грекам, закованный в цепи, чтобы его можно было доставить в Раджгарих на суд императора Джарасанха. Мужчина свернул свиток и посмотрел наверх. «Таковы наши условия. Архант постановил, что если вы откажетесь, с Матхурой будут обращаться, как с любой другой завоеванной провинцией. Многие будут пробощены, многие убиты. Будут назначены греческие губернаторы, а ваше здание Сената превратится в пантеон для наших богов». Но прежде чем Кришна успел плюнуть в генерала, заговорил Балрам. «Ваши условия однозначно отклоняются. У матхуранцев нет привычки отдавать свое просто так, по одной лишь просьбе. Особенно мы не собираемся ничего отдавать стаду овец в юбках. Возможно, вы разрушили обманом одну из наших стен. Но если вы помните, у нас есть еще две. Ты всего лишь маленький мальчишка, играющий в мужскую игру, Архонт. Предаешь своего собственного императора. Твое высокомерие хуже, чем ваши абсурдные шлемы с перьями. Вы отвратительные грязнозады и трахальщики айроватов». Калявин нахмурился и принялся перешептываться с генералом, потеряв при переводе самые тонкие моменты обличительной речи Балрама. И, наконец, поняв, о чем речь, расхохотался. «Я надеялся, что ты это скажешь. Но что поделаешь, герои должны притворяться мирными, прежде чем они вступят в бой. Прощайте, друзья». Он повернулся к Сатьябхаме и подошел к ней. «А вы, моя госпожа, просто подойдите ко мне. Мы будем править вместе, вы станете моей первой женой. Вы ведь, конечно, понимаете, что у Матхуры нет шансов на победу. Мы окружили вас со всех сторон». «Хорошо, теперь мы можем стрелять во все стороны», — улыбнулась ему в ответ Сатьябхама и любезно добавила: «Ублюдок». Калявин так близко шагнул к Сатьябхаме, что почти навис над ней, явно готовясь сказать что-то дерзкое. Раздался громкий удар. Греки обнажили мечи, но Калявин, улыбаясь разбитыми губами, жестом приказал им не шевелиться. Сатьябхама хрустнула костяшками пальцев. Балрам улыбнулся, а Кришна вздохнул. «Каждый хочет сказать что-то дерзкое, пока его не ткнут локтем в лицо».